Глава 24. Цена. Натали. От взгляда брюнета меня словно прошило молнией и накатили совершенно взаимоисключающие эмоции. От безграничной радости, что я вижу его, и до ледяного ужаса от осознания, что его все же погнали на арену вместе с гладиаторами. На смертельные бои. Дыши глубже, Натали. Успокаивающе положила мне руку на плечо Эрнел. Я сделала вдох-выдох, и накатившее на меня оцепенение схлынуло. На арене тем временем разворачивались бурные события. Охранники бегали между гладиаторских рядов, выстраивая бойцов в шахматном порядке. В центр и по краям были поставлены факиры и жонглёры. Когда, наконец, все выстроились, на людей опустилась полупрозрачная пелена, скрывшая гладиаторов и циркачей от глаз публики до начала представления. «Кассиан просит тебе передать, чтобы ты не принимала близко к сердцу ничего из того, что с ним будет происходить», — негромко произнес Эрнел. «Передай ему, что я сделаю все возможное, чтобы его вызволить», — отозвалась я. «Он это знает», — заверил телепат и просил тебя запастись терпением. «Почему?» — уточнила я. «Не могу сказать», — покачал головой Эрнел. «Прости, Натали, но теперь его мысли скрыты от меня. Может, он читает наши, я не знаю». «Понятно», — отозвалась я, пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Почему Кассиан советует мне запастись терпением? Он уверен, что я сегодня уйду ни с чем?» «Что вам понятно, прекрасная соседка?» Голос Тома раздался так внезапно, что я невольно вздрогнула. «Теперь мне понятно, почему все говорят о зрелищности шоу в Гранде», — выкрутилась я. Не ожидала, что среди гладиаторов будут факиры и жонглёры. «Они тоже будут драться», — повел плечом этот социопат и вплотную уселся рядом со мной на диван. «Правда, не сейчас, а в самом конце. И они пока сами об этом не знают. А в начале шоу выступит на разогреве. Так что вы хотели со мной обсудить, Натали? До начала шоу 15 минут. Мы с вами успеем немного поговорить». Места в амфитеатре начали стремительно заполняться зрителями всех мастей. «Для начала я хочу поблагодарить вас за Джесси, Том. Этот невольник очень сильно меня радует. Начала я издалека». «Не удивляясь вашему восторгу от этого шельмеца», — сдержанно улыбнулся маркиз. «От него все дамы млели». «Я хотела бы приобрести у вас еще одного раба, Том. Гладиатора». Прямо посмотрела я ему в глаза. «Полагаю, вы даже успели присмотреть кого-то конкретного?» — хмыкнул маркиз и отхлебнул сок из стакана. «Высокий брюнет, которого поставили почти в центр арены, в длинных одеяниях», — ответила я. В ожидании ответа сердце билось через раз, а дышать уже не получалось. «Кассиан Авиндейл». Том поморщился, как от зубной боли. «Зачем он вам? Разве вы не рассмотрели, какой огромный на нем антимагический ошейник? Этот тип успел помотать нервы многим императорским гвардейцам. Он иномирянин с большим магическим резервом. Удивляюсь, как его до сих пор не прибили». «Он симпатичный», — повела я плечом и для убедительности невинно похлопала ресницами. «Мне будет очень приятно, если он станет моим рабом. Сколько вы за него хотите?» Маркиз задумался, и эта пара минут показалась мне вечностью. «5. Изрек он наконец. 5 золотых монет?» — уточнила я, боясь поверить, что все так просто. «А может, он вообще серебряный имеет в виду? Средняя цена за одного невольника на рынке — 10 серебряных. А тут не обычный раб, а отверженный». 5 миллионов золотых монет», — твердо заявил Том и добавил. «И одна ваша ночь со мной. Я докажу вам, что умею ублажать женщин не хуже Джесси». 5 миллионов за раба? За отверженного?» Я изо всех сил старалась, чтобы голос не задрожал. «За весь контракт на короле подиума мне заплатят 1 миллион. Найти еще 4 было нереально. А уж о том, чтобы провести ночь с Ореньоном, я и вовсе старалась не думать, чтобы не скатиться в истерику. И вообще, если он просит столько за одного раба, сколько же он потребует за весь грант? Космические миллиарды?» «Это моя цена, дорогая соседка», — снисходительно улыбнулся маркиз и откусил ягоду с виноградной кисти. «Решайте сами». «Эта сумма слишком заоблачная, маркиз. Он же отверженный, проблемный». Тряхнула я головой. «Может, сойдемся на 1000 золотых?» 5 миллионов и ни монеты меньше. Плюс ночь с вами. Я готов отдать вам Авиндейла только на таких условиях». Железным тоном заявил Цириньон. Было ясно, спорить бесполезно. Душу опалило огнем агонии. «У вас нет таких денег, верно?» Скинул бровь маркиз. Я молча покачала головой. Говорить не могла, голос бы сорвался. «Что ж, тогда просто наслаждайтесь шоу», — Подвел итог Сориньон и словно невзначай провел ладонью по моей спине.